Харуки Мураками. Ее песик в земле. За окном лил дождь. Он продолжал лить уже три дня. Монотонный, безликий и нудный дождь. Дождь пошел почти одновременно с моим приездом сюда. Просыпаюсь на следующее утро, а он идет. Ложусь вечером спать, а он все продолжается. И так три дня подряд. Дождь ни разу не прекращался, хотя нет. На самом деле, может, и прекращался, но если предположить, что он прекращался, то лишь в те минуты, когда я либо спал, либо отвлекался. По крайней мере, всякий раз, когда я смотрел на улицу, он продолжал идти и не думая переставать. Открываю глаза, а он льет. В каком-то смысле дождь – это чистой воды частный эксперимент. Иными словами, бывает так, что сознание вращается вокруг дождя, но одновременно и дождь вращается вокруг сознания. Простите, если кому-нибудь эта фраза покажется смутной. В такие минуты у меня в голове каша. И я перестаю понимать, к какой стороне относится тот дождь, который я сейчас наблюдаю. Но это уж слишком личное переживание. В конечном итоге дождь – это просто дождь. На утро четвертого дня я побрился, причесался и поднялся на лифте в столовую на четвертом этаже. Прошлой ночью я в одиночестве пил виски, и теперь в животе было неспокойно. Завтракать не хотелось. Но что делать вместо этого, придумать я не мог. Я сел за столик возле окна, раз пять пробежал глазами меню и, смирившись, заказал кофе и омлет. Пока они принесли еду, курил, разглядывая пейзаж за окном. Вкус табака не чувствовался. Видимо, накануне я все-таки перепил. Июньское утро. Пятница. Столовая не популярна. В ней попросту никого нет. И как ей быть популярной, если на 24 столика, концертный рояль и картину маслом размером с домашний бассейн я единственный посетитель? К тому же заказал лишь кофе и омлет. Двое официантов в белых пиджаках от безделья рассеянно всматривались в дождь. Съев безвкусный омлет, я потягивал кофе и читал утреннюю газету. 24 страницы. И ни одной статьи, которую хотелось бы прочесть. На всякий случай я пролистнул номер в обратном порядке, с конца. Результат тот же. Тогда я свернул газету, положил ее на стол и принялся допивать кофе. Из окна виднелось море. Обычно в нескольких стах метрах от береговой линии виднелся маленький зеленый остров, но этим утром я обнаружил лишь его очертания. Дождь стирал границу между пепельным небом и мрачным морем. В его струях все казалось блеклым. Хотя истинной причиной тому, возможно, было то, что я сломал очки. Я прикрыл веки и потер глаза. Правый побаливал. Спустя какое-то время я открыл глаза, а дождь все так же продолжал лить. Зеленый остров по-прежнему был задвинут на задний план. Когда я наливал себе вторую чашку кофе, в столовую вошла молодая особа. В голубом тонком кардигане поверх белой блузки и в скромной синей юбке до колен. Каждый ее шаг отдавался приятным стуком. Так ходят в дорогих шпильках по дорогому полу. С ее появлением столовая гостиницы наконец-то стала похожа сама на себя. Казалось, официанты вздохнули спокойней. Так же, как и я. Остановившись на входе, она окинула взглядом зал. На мгновение растерялась, и было отчего. Пусть и в дождливую пятницу, но за завтраком в столовой курортной гостинице сидит всего один посетитель. Что ни говори, скукота. Пожилой официант немедля проводил посетительницу к столику возле окна, через один от меня. Она быстро окинула взглядом меню и заказала грейпфрутовый сок, булочки, яичницу с беконом и кофе. На выбор еды у нее ушло не больше 15 секунд. «И хорошенько прожарьте бекон», произнесла она голосом человека, привыкшего использовать других. Есть такая манера речи. Покончив с заказом, она поставила на стол локти и, подобно мне, уставилась в окно. Мы сидели друг против друга. Я мог наблюдать за ней через ручки кофейника. Девушка смотрела на дождь, Но действительно ли она видела его или нет, утверждать не берусь. Просто выглядело так, будто она смотрит на ту сторону дождя, сидя с этой его стороны. Я занимался тем же самым уже четвертые сутки, и в занятии этом был докой. Смотрит человек на дождь или нет, мог определить очень легко. Для утра прическа ее была уложена очень аккуратно. Волосы длинные, мягкие, слегка вьются над ушами. Временами она проводила пальцем по пробору, причем всегда средним пальцем правой руки. Затем непременно клала руку на стол ладонью вверх и вскользь обследовала ее. Вероятно, вредная привычка. Указательные средние пальцы прижаты друг к другу, безымянный мизинец слегка загнуты. Худощава, невысокого роста. Нельзя сказать, что некрасиво, но чуть загнутые уголки твердого рта и толщина бровей предполагают упрямство и кому-то могут понравиться, а кому-то нет. На мой вкус, она была вполне ничего. Одежда стильная, движения сдержанные. Но лучше всего было то, что молодая женщина, в одиночестве завтракающая дождливым утром пятницы в столовой курортной гостинице, совершенно не чувствовала этой особой летучей атмосферы. Как ни в чем не бывало, пила кофе, намазывала масло на булочке, отправляла в рот кусочки яичницы с беконом. Интересного мало, но и скуки не ощущалось. Допив вторую кружку кофе, я свернул салфетку, положил ее на край стола, подозвал официанта и поставил подпись под счетом. «Сегодня опять зарядил на весь день», — сказал официант. «Он мне сочувствует». Действительно, кто угодно посочувствует, видя, как постоялец на три дня заточен дождем в гостиницу. «Точно», — ответил я. Когда я встал из-за стола, сжимая под мышкой утреннюю газету, девушка прижала к губам чашку кофе и, даже не поведя бровями, смотрела на улицу. Будто меня здесь не было с самого начала. Я каждый год приезжаю в эту гостиницу. Стараюсь выбирать сезон, когда расценки меньше обычного. Летом и на новогодние праздники стоимость проживания никак не вписывается в мой бюджет. К тому же тут битком, как в метро. А вот апрель или октябрь – другое дело. Расценки снижаются процентов на 40. Воздух чистый, на море почти не видно людей. Каждый день ешь и не можешь наесться вкусными свежими устрицами. Две закуски, суп, два горячих и все из устриц. Конечно, кроме воздуха и устриц, есть еще несколько причин, по которым мне нравится эта гостиница. Прежде всего, просторные номера – четырехметровые потолки, большие окна, огромная кровать и письменный стол размером с бильярдной. Все просторное, с запасом. По существу, курортная гостиница старого типа, построенная в соответствии с требованиями людей мирной эпохи, большинство которых предпочитало неторопливое многодневное пребывание. Закончилась война, как дым растворилось в воздухе понятие о праздном классе. И только гостиница продолжала тихо и мирно существовать, без особых потрясений и перемен. Мне нравились ее мраморные столбы в вестибюле, витражи в бальном зале, люстра в столовой, изрядно попользованная посуда из серебра, огромные стенные часы, сундук из красного дерева, окна, открывающиеся нажатием ручки, плиточная мозаика в ванной. Все это было в моем вкусе. Хотя пройдет лет 10, а может и меньше, и все это безвозвратно исчезнет. Само здание доживало свой век. Лифт неимоверно грохотал. Зимой в столовой было холодно, как в морозильной камере. Было очевидно, что гостиницу давно пора перестроить. И я лишь желал, чтобы перестройку эту перенесли на как можно более поздний срок. Я не надеялся, что в новой постройке потолок сделают, как и прежде, четырехметровым. Кому они теперь такие нужны? Я часто привозил сюда подругу, точнее, нескольких подруг. Здесь мы ели блюда из устриц, гуляли по взморью, занимались сексом по четырехметровыми потолками, спали на просторной кровати. Не берусь судить, счастлива ли моя жизнь в целом, но в том, что касается этой гостиницы, я счастлив. Пока мы жили под ее крышей, наши, между мной и моими подругами отношения складывались вполне удачно. Работа тоже спорилась. Удача была на моей стороне. Время текло неспешно, но при этом и не застаивалось. Удача отвернулась от меня несколько раньше. Хотя нет, произошло это намного раньше. Скорее всего, я просто не обратил внимания. Кто его знает. Но что фартить мне перестало, это точно. Первым делом я поссорился с подругой. Затем пошел дождь. И к тому же у меня треснули линзы очков. Думаю, этого достаточно. 2 недели назад я позвонил в гостиницу и забронировал на 5 дней спаренный номер. За первые 2 дня планировал завершить некую работу, а остальные 3 не спеша провести с подругой. Но за 3 дня до поездки, как я уже говорил, мы повздорили. Как это часто бывает, причиной большой ссоры является какая-нибудь мелочь. Мы выпивали в каком-то заведении. Субботний вечер, внутри полно народу. Мы слегка дулись друг на друга. А все потому, что кинотеатр тоже был битком набит. К тому же фильм оказался не таким интересным, как говорили. В зале жутко воняло. Я не мог дозвониться на работу, а у нее 3-й день были месячные. Все свалилось в одну кучу. Рядом сидела парочка лет 25, в стельку пьяные. Девушка вдруг попробовала встать и выплеснула свой стакан кампари с содовой прямо на белую юбку подруги. Она даже не попыталась извиниться, я выразил недовольство, в результате чего в спор вступил ее ухажер. Он был крупнее и мощнее меня, но шансы были примерно 50 на 50. Остальные глазели на нас. Откуда ни возьмись, появился бармен, сказал, что если мы хотим подраться, должны сначала заплатить по счету, идти на улицу и драться там. Мы заплатили, вышли, но драться настроение уже пропало. Девушка извинилась, парень компенсировал химчистку и транспорт. Я поймал такси и отвез подругу домой. Вернувшись к себе, она сняла юбку и постирала ее в раковине. Тем временем я достал из холодильника пиво и стал пить его, глядя спортивные новости по телевизору. Хотелось виски, но его не оказалось. Было слышно, как подруга принимает душ. На столе стояла банка с печеньем, и я взял оттуда несколько штук. Выйдя из душа, она сказала, что хочет пить. Я открыл еще одну банку, и мы выпили вдвоем. Она спросила, почему я всегда в пиджаке. Тогда я снял пиджак, развязал галстук и скинул носки. Закончились спортивные новости, я погонял каналы в поисках фильма, но фильма тоже не было. Тогда я оставил документалку о животных Австралии. «Я не хочу, чтобы дальше так продолжалось». «Что значит «так»?» «Раз в неделю свидание и секс, еще через неделю свидание и секс, и так до бесконечности». Она плакала. Я пытался утешить, но ни в какую. На следующий день попробовал позвонить в обеденный перерыв ей на работу, но ее там не было. Вечером звонил домой, но она опять не отвечала. На следующий день то же самое. Тогда я смирился и отправился на курорт один. По-прежнему лил дождь, и шторы, и постели, диваны, и обои — все отсырело. Кондиционер сошел с ума, стоило его включить, как становилось жутко холодно. А выключишь — комната тут же наполнялась влагой. Делать нечего. Я приоткрыл окно и попробовал включить кондиционер, но толку было мало. Завалившись на кровать, я курил. За работу даже не брался. Пока был здесь, не написал ни строчки. Валяясь на кровати, я читал детективные романы, смотрел телевизор и просто курил. На улице продолжал лить дождь. Несколько раз я пытался позвонить ей домой из номера, но никто не отвечал. Лишь непрерывно шел сигнал вызова. Наверное, она куда-нибудь уехала. А может, просто решила ни за что не подходить к телефону. Стоило мне положить трубку, как вокруг все затихало. Из-за 4-метровых потолков тишина ощущалась, как столб атмосферного давления. Во второй половине того же дня я опять встретился с той девушкой. На этот раз в библиотеке. Библиотека располагалась на 1-м этаже в глубине вестибюля. Нужно было пройти по длинному коридору, подняться на несколько ступенек и перейти в маленькое здание европейского типа. Странная постройка. С левой стороны напоминала половину 8-гранника, а с правой — половину правильного прямоугольника. И если раньше имевшиеся в изобилии гости, располагавшие временем, частенько жаловали эту часть гостиницы, то сейчас посетителей не было. Библиотека внушительная, но почти все тома — остатки прошлой эпохи. Брать в руки и рассматривать эти реликты придет в голову разве что истинным ценителям. Со стороны прямоугольной половины тянулись в ряд книжные стеллажи, а со стороны восьмигранника — диванный гарнитур со столиком. На столе располагался неведомый мне одинокий цветок. В комнате — ни пылинки. Потратив около получаса, я нашел на заплесневелой полке приключенческий роман Генри Райдера Хаггарта, который читал еще в детстве. Старое английское издание в твердом переплете. На форзаце — английское имя. Видимо, человека, подарившего эту книгу. Внутри, в некоторых местах, встречались иллюстрации. Причем они значительно отличались от тех, что я видел раньше. Взяв книгу, я присел на подоконник, закурил и полистал. К счастью, я по большей части забыл, о чем роман, и теперь мог день-два бороться со скукой. Минут через 20-30 в библиотеку вошла она. Тоже, видимо, ожидала, что внутри никого не окажется, и немного удивилась, увидев меня на подоконнике. Я на мгновение смутился, но затем выдохнул и слегка поклонился. Она тоже склонила голову. На ней была та же одежда, что и утром. Пока она искала книгу, я молча читал. Как и утром, она переходила от полки к полке, приятно цокая каблуками. Хотя ее не было видно за стеллажами, по ритму шагов было понятно, что ничего стоящего она себе не подыскала. Я ухмыльнулся. В этой библиотеке не было ни одной книги, привлекшей бы внимание молодой женщины. Вскоре она, отчаявшись, отошла с пустыми руками от полки и направилась ко мне. Когда стук каблучков затих рядом со мной, я ощутил аромат приятных дорогих духов. «Закурить найдется?» Я достал из нагрудного кармана пачку, 2-3 раза тряхнул, вызволяя сигареты, затем протянул ей. Она вытянула одну, обхватила губами, ожидая огня. С первой затяжкой девушка словно бы успокоилась, медленно выдохнула дым и посмотрела в окно. По сравнению с первым впечатлением, вблизи она выглядела года на 3-4 старше. Когда очкарик ломает свои очки, почти все женщины выглядят моложе. Я закрыл книгу и потер пальцем глаз. Затем хотел поправить средним пальцем дужку, но заметил, что очков нет. Вот так, стоит человеку лишиться очков, и ему становится неловко. Все-таки насколько наша повседневная жизнь состоит из нагромождения мелких бессмысленных движений. Иногда она вспоминала о сигарете, а все остальное время молча смотрела в окно. Молчала так долго, что нормальный человек вряд ли сумел бы вынести тяжесть ее молчания. Сначала мне показалось, что девушка хочет заговорить, но подбирает слова. Затем понял, что она этого делать и не собирается. «Ничего не попишешь», и я заговорил первым. «Нашлось что-нибудь интересное?» «Ничего», — ответила она и улыбнулась поджатыми губами. При этом лишь слегка приподнялись уголки рта. «Ничего в них не понимаю». «Какого они времени?» «Много старых жанровых романов, да? Начиная с довоенной поры, примерно до середины 50-х». «И кто их читает?» «Никто. Сейчас, спустя 30-40 лет, есть смысл прочесть лишь одну книгу из 100». «Так почему нет новых? А кому они нужны? Сейчас все читают журналы в фойе, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор. К тому же не так много отдыхающих, кому хватит времени прочесть книгу до конца». «Это точно», — сказала она, подтянула к себе стул и уселась, закинув ногу за ногу. «И что, вам нравится та эпоха, когда время текло размеренней и все было намного проще?» «Нет», — ответил я, — «дело не в этом. Если бы я родился в ту эпоху, был бы зол на себя». Так что ничего особенного. «Любите исчезнувшие вещи?» «Может и так. Может и так». Мы опять замолчали, закурив еще по одной. «Так-то оно так, но это не дело, если читать совершенно нечего. Я не против блеска былых времен, но неплохо было бы подумать о постояльцах, которым из-за дождя некуда деваться. Им надоело смотреть телевизор, и надо убить время». «Вы одна?» «Да», — ответила она, разглядывая свою ладонь. «Я всегда путешествую одна. Не люблю, когда есть спутник. А вы?» «Это точно», — ответил я. «Признаваться, что меня бросила подруга, как-то не хотелось. Если вам нравятся детективы, могу дать почитать. Они новые, поэтому не знаю, понравятся или нет, но одолжить могу». «Спасибо, но завтра после обеда мне уезжать. Боюсь, дочитать не успею». «Ну и ладно, тогда я их вам подарю. Все равно это переиздание». Чтобы не таскать с собой лишний груз, я с самого начала собирался их оставить здесь. Тогда возьму, спасибо. Я вот что думаю, привычка всегда все получать требует великого таланта. Она сказала, что пока я хожу за книгами, выпьет где-нибудь здесь кофе. Мы вышли из библиотеки в вестибюль, я поймал скучающего официанта и заказал ему 2 кофе. С потолка свисал огромный вентилятор, который медленно гонял воздух в пространстве. Если этого не делать, отсыревший воздух будет разве что двигаться вверх-вниз. Кофе еще не принесли, а я успел подняться на лифте на 3-й этаж, взять из номера 2 книги и вернуться. Сбоку от лифта стояли 3 изрядно потертых кожаных чемодана. Выходит, у нас новые гости. Кожаный чемодан выглядел как ожидающая хозяина пожилая собака. Когда я вернулся за столик, официант только разливал кофе. Чашки наполнила белая мелкая пена, однако вскоре пропала. Я передал девушке через стол книги. Взяв, она посмотрела название и тихо поблагодарила меня. Во всяком случае, губы двигались примерно так. Не знаю, понравились ей книги или нет, хотя, впрочем, какая разница. Не знаю почему, но казалось, что ей самой все равно. Она положила книги на стол, сделала глоток кофе. Затем поставила чашку на блюдце, положила и размешала ложку сахару, подлила с краю сливки. Белая спираль сливок закружилась в красивом водовороте. Вскоре линии смешались, опять превратившись в белую пену. Девушка беззвучно ее потягивала. Пальцы тонкие и прямые. Она держала чашку, слегка сжав ручку пальцами, и только мизинец оттопыривался прямо. Не было ни кольца, ни его следа. Поглядывая в окно, мы молча пили кофе. С улицы пахло дождем. При этом лил он бесшумно. Ветра тоже не было. За окном капли падали аритмично и тоже беззвучно. Только запах мягко прокрадывался внутрь. Цветы гортензии за окном впитывали июньский дождь, словно маленькие зверьки. «Вы здесь надолго?» — поинтересовалась она. «Дней на 5». Она ничего не ответила. Казалось, у нее не было никаких впечатлений. «А вы из Токио?» «Да», — ответил я и спросил в свою очередь. «А вы?» Она улыбнулась, на этот раз слегка показав зубы. «Нет, я не из Токио». Не дождавшись разъяснения, я рассмеялся и допил кофе. Я не знал, как поступить дальше. Наиболее здраво было бы допить быстро кофе, вернуть чашку на блюдце, весело улыбнувшись, прервать разговор, заплатить за кофе и пойти закрыться в своем номере. Однако что-то засело у меня в голове. Такое иногда бывает. Толком объяснить не могу. Нечто вроде предчувствия. Хотя нет, это трудно назвать предчувствием. Что-то такое, что спустя какое-то время невозможно вспомнить. В такие минуты я сам не предпринимаю никаких действий. Доверяюсь обстановке и слежу за тем, что происходит. Бывает, и пролетаю. Но, как говорится, даже крохотный пустячок наполняется потом нелепо огромным смыслом. Я решился. Допил кофе, глубже уселся на диване и закинул ногу на ногу. Молчание, как бы на проверку, продолжалось. Девушка смотрела в окно, я смотрел на нее. Хотя, если быть точным, я смотрел не на нее, а на пространство перед ней. Сломав очки, я не мог долго фокусировать взгляд в одной точке. На сей раз занервничала она. Из лежавшей на столе пачки вынула сигарету и прикурила от гостиничных спичек. «Давайте попробую угадать», — выждав паузу, предложил я. «Угадать? Что?» «А вас, например, откуда приехали, что делаете?» «Хорошо», — как ни в чем не бывало, сказала она и стряхнула пепел. «Попробуйте, угадайте». Я свел пальцы у подбородка и сделал вид, будто концентрирую дух. «Что-нибудь видно?» — шутливым тоном спросила она. Я пропустил вопрос мимо ушей. Рот ее нервно скривился, затем гримаса исчезла. Она прерывисто вздохнула. Я выбрал подходящий момент, распустил пальцы и откинулся на спинку. «Вы мне говорили, что приехали не из Токио, верно?» «Да, так, говорила». «Это не ложь, но до недавних пор вы в Токио жили постоянно. Сколько? Лет 20?» 22, — сказала она, вытащила из коробка спичку, протянула руку и положила передо мной. «Вот вам первое очко». Она закурила. «Интересно. Продолжайте». «Я не могу так быстро», — сказал я. «Потребуется время. Давайте не будем спешить». «Хорошо». Секунд 20 я опять делал вид, будто концентрирую дух. «Сейчас вы живете, если смотреть отсюда, на западе». Она положила вторую спичку так, что вышла римская 2. «Ну как, неплохо?» «Прекрасно», — в восторге сказала она. «Вы что, профессионал?» «В каком-то смысле да, что-то вроде». «Так оно и есть, что самое смешное. Чтобы понимать такие вещи, достаточно иметь базовые представления о языке и различать нюансы интонации на слух. А что касается наблюдений за людьми, я и есть профессионал. Проблема в том, что делать дальше. Я решил начать с элементарного. Не замужем». Она потерла кончики пальцев левой руки и затем раскрыла ладонь. «Кольцо. Хотя ладно, уже 3». И 3 спички легли передо мной в форме 3. Я опять сделал небольшую паузу. Неплохо получается. Только слегка болит голова. Голова болит всегда, когда я занимаюсь этим. Потому что я делаю вид, будто концентрирую дух. Смешно, однако, делая вид, устаешь не меньше, чем если бы концентрировал его на самом деле. «А дальше?» — занервничала она. «Пианино с детства. С 5 лет. Профессионалка?» «На сцене не играю, но, в принципе, да. Добрая половина дохода от уроков музыки». 4. «Откуда вам это известно?» «Профессионалы секреты не выдают». Она хихикнула. Я тоже засмеялся. Но если объединить все данные, получается очень просто. Профессиональные пианисты машинально водят пальцами, и если присмотреться, например, к тому, как она двигала ими по столу во время завтрака, станет понятно, где профессионал, а где нет. В свое время у меня была одна подруга-пианистка, поэтому кое-что я знаю. «Живете одна, да?» — продолжал я. «Оснований никаких, просто интуиция. Когда разогреешься, интуиция начинает работать». Она сложила губы трубочкой, шутливо подалась вперед, затем достала новую спичку и положила ее наискосок. Тем временем дождь превратился в морось. Нужно было напрячь зрение, чтобы понять, идет он вообще или нет. Вдалеке было слышно, как машина жует резиной гравий, взбираясь по склону от взморья к гостинице. Ожидавшие вестибюля носильщики, услышав этот звук, быстрыми шагами прошли через весь зал к дверям встречать клиентов. Один держал большой черный зонтик. Вскоре к стоянке подъехало черное такси. Из машины вышли 2 — пожилые мужчина и женщина. Мужчина был в коричневом пиджаке и кремовых брюках для гольфа, а на голове — зеленая шляпа с узкими полями. Без галстука. На женщине — платье из гладкой ткани цвета травы. Мужчина выглядел крупнее и отливал загаром. Женщина обута в туфли на шпильках, но даже так она выглядела на голову ниже его. Пока первый носильщик доставал из багажника 2 чемодана и сумку для гольфа, другой раскрыл над клиентами зонтик. Мужчина помахал рукой, отказываясь. Дождь почти перестал. Такси скрылось из виду, и будто дождавшись этого, защебетали птицы. Казалось, девушка что-то сказала. «Прошу прощения», — переспросил я. «Как думаете, эти 2 супруги?» — повторила она. Я засмеялся. «Не знаю. Одновременно думать о разных людях не годится. Давайте лучше я еще подумаю о вас». «Я что, интересный объект?» Я выпрямился и вздохнул. «Да, разные люди одинаково интересны. В этом принцип. Но не все можно объяснить одним принципом. Потому что одновременно внутри себя есть части, не поддающиеся объяснению». Я искал слова, чтобы продолжить фразу, но так ничего не нашел. «Примерно так. Хотя и несколько витиевато». «Не понимаю». «Я тоже. Но давайте продолжим». Я снова устроился на диване и еще раз сцепил пальцы. Девушка, не меняя позы, продолжала смотреть на меня. Перед ней теперь аккуратно лежало уже 5 спичек. Я несколько раз глубоко вздохнул, ожидая, когда вернется интуиция. Пусть ничего важного, пусть хоть какая-то мелкая зацепка. «Вы всегда жили в доме с просторным садом». Это просто. Глядя на ее одежду и осанку, нетрудно определить качество ее образования. К тому же, чтобы воспитать ребенка пианистом, требуются немалые деньги. К тому же, проблема шума и соседей. Еще бы, в микрорайон многоквартирных домов рояль не завезешь. Поэтому вовсе не странно, если она жила в доме с просторным садом. Но стоило мне договорить фразу, как я ощутил странную реакцию. Ее взгляд, направленный на меня, словно забледнел. «Да, точно», — начала девушка, но сбилась. Действительно, я жила в доме с просторным садом. Мне казалось, что ключевым словом является сад. Чтобы удостовериться, я решил копнуть глубже. «Какие-нибудь воспоминания о саде?» — спросил я. Она замолчала, разглядывая свою руку. Молчание длилось долго, а когда она подняла голову, то уже вернулась к себе прежней. «Разве так честно? Еще бы! У любого, кто долго прожил в доме с садом, найдется хоть одно воспоминание о нем. «Да, тут вы правы», — признал я. «Хорошо, оставим эту тему, поговорим о чем-нибудь другом». И я молча повернулся к окну, любуясь гортензиями. Под долгим дождем они стали ярче. «Извините», — сказала она, — «но я хотела бы еще немного послушать». Я взял сигарету и чиркнул спичкой. «Но это ваша проблема. Вы ведь знаете об этом куда больше меня». Она молчала, пока сигарета не истлела примерно на сантиметр. Бесшумно упал на стол пепел. «А что примерно вы... в общем, насколько вы видите?» «Мне ничего не видно», — ответил я. «Если вы в смысле наития, то мне ничего не видно. Если быть точным, я лишь чувствую. То же самое, что пинать что-нибудь в кромешной тьме. Знаю, что-то есть, но какой оно формы и цвета, даже не представляю». «Но вы же говорили, что профессионал». «Я пишу тексты, интервью, репортажи и тому подобное. Тексты так себе, но наблюдение за людьми — моя работа». «Вот как?» — вставила она. «Поэтому давайте прекратим. Дождь уже перестал, секреты все раскрыты. За помощь в убиении свободного времени угощу вас пивом». «Но откуда взялся сад? Можно ведь было придумать все что угодно, или не так? Так почему сад?» «Случайность? Так бывает. Пока занимаешься всякой всячиной, случайно натыкаешься на самое главное. Извините, если я вас чем-то обидел». Она улыбнулась. «Давайте лучше пить пиво». Я подозвал официанта и заказал два пива. Со стола убрали кофейные чашки и сахарницу, заменили пепельницу, затем принесли пиво. Охлажденные бокалы по краям заиндевели. Девушка отлила часть своего пива мне. Мы слегка приподняли бокалы и выпили. От холода заболела в шее, словно в нее воткнули иглу. «И часто вы играете в такие игры?» — спросила она. «Как думаете, можно это назвать игрой?» «Игра она и есть. Играю редко, но даже при этом устаю очень сильно». «Зачем тогда играете? Проверить свои способности?» «Послушайте, никакая это не способность. Мною не движут потусторонние силы. Я не вещаю универсальную истину. Я только привожу те факты, которые вижу. Может, есть еще что-нибудь сверх того, но назвать это способностью нельзя. Как я уже говорил, что я чувствую смутно, то смутно и выражаю. Простая игра. Способности — это из другой области». «А если партнер не поймет, что это игра?» «В смысле? Если я машинально извлеку из партнера что-нибудь нежеланное?» «Примерно так». Отхлёбывая пиво, я задумался. «Не думаю, чтобы такое случилось. Но даже если и случится, ничего особенного в этом я не вижу. Подобные вещи происходят в повседневной жизни разных людей. Или я не прав?» «Да, правы. Пожалуй, так оно и есть». Мы молча пили пиво, пора было закругляться. Я сильно устал, а головная боль лишь усиливалась. «Пойду к себе в номер, прилягу», — сказал я. «Я всегда сначала наговорю лишнего, а потом жалею». «Все нормально, не терзайтесь. Было очень даже приятно». Поклонившись, я встал и хотел взять со стола счет, но она стремительно протянула руку, покрыв ею мою. Длинные гладкие пальцы. Ни холодные, ни теплые. «Позвольте заплатить мне. Уморила вас, книжек получила в подарок». Я немного смутился. Затем еще раз прислушался к касанию ее пальцев. «Хорошо, спасибо за угощение». Она слегка приподняла руку. Я поклонился. На столе с моей стороны оставались аккуратно выложенные спички. Я направился к лифту, но что-то меня заставило на мгновение остановиться. То, что я почувствовал к ней в самом начале. С этим я так и не разобрался. Не двигаясь, я раздумывал. И в конечном итоге решил довести все до ума. Вернувшись к столику, я встал сбоку от нее. «Можно лишь один вопрос напоследок?» Она, казалось, несколько удивилась. «Да, хорошо, пожалуйста». «Почему вы все время смотрите на правую руку?» Она машинально взглянула на руку, затем быстро подняла взгляд на меня. Казалось, с ее лица сходит выражение. На мгновение все замерло. Ее правая рука лежала на столе ладонью вверх. Молчание остро вонзалось в меня, словно игла. С грохотом обрушилась вся окружавшая атмосфера. Где-то я сделал промах, допустил ошибку, но где? А раз так, то как теперь перед ней извиняться? Я продолжал стоять, сунув руки в карманы. Она, не меняя позы, пристально смотрела на меня, но вскоре перевела взгляд с моего лица на стол. Там были только пустой бокал и ее рука. Всем своим видом она хотела, чтобы я исчез. Когда я проснулся, часы показывали 6. В комнате не работал кондиционер, к тому же я видел очень явственный сон, поэтому все тело у меня взмокло от пота. Когда я пришел в сознание, потребовалось немало времени, прежде чем я смог шевельнуть конечностями. Развалившись, как рыба на влажной простыне, я смотрел на небо за окном. Дождем уже и не пахло. В затянувших все небо светло-серых облаках местами виднелись голубые прорехи. Ветер сносил облака прочь. Они плыли, замысловато меняя очертания прорех. Ветер дул с юго-запада. И по мере движения облаков стремительно открывалось голубое небо. Пока я пристально смотрел на небо, начали расплываться цвета. Тогда я отвел взгляд. Погода явно шла на поправку. Вывернув шею, я еще раз посмотрел время. 7:15. Интересно знать, утро или вечера. Можно включить телевизор, чтобы все стало понятно, но идти до него не хотелось. Пожалуй, вечер. Первым делом предположил я. Лег в 4-м. Проспать 15 часов кряду я не мог. Хотя ничего, кроме «пожалуй», не остается. Ничто не отрицало мой 15-часовой сон, как, впрочем, и 27-часовой. Такой ход мысли лишь вгонял меня в тоску. За дверью слышался чей-то голос, будто кто-то кого-то отчитывал. Время текло ужасно медленно, думалось дольше обычного. Ужасно пересохло в горле, но я не сразу понял, жажда это или нет. Собравшись силами, я встал с постели, выпил подряд 3 стакана холодной воды из чайника. С полстакана потекло по груди и пролилось на пол, выкрасив серый ковер в черное. Холодная вода добралась до глубины мозга и расплылась там кляксой. Затем я закурил. За окном сгущались тени облаков. Похоже, все-таки вечер. Против этого никаких аргументов. С сигаретой во рту я разделся, забрался в ванну и повернул кран душа. Горячая вода с шумом падала на дно ванны, старой, местами прошедшей мелкими трещинами. Металлическая фурнитура давно пожелтела. Отрегулировав температуру, я сел на край ванны и смотрел, как вода засасывается в слив. Сошла на нет сигарета, и я тут же затушил ее в воде. Тело было вялым. Но я все равно принял душ, вымыл голову и заодно побрился. Немного, но полегчало. Я распахнул окно, впуская свежий воздух, выпил еще стакан воды и, пока сушил волосы, смотрел по телевизору новости. Действительно вечер, без сомнений. 15 часов сна — это слишком. Пошел в столовую на ужин, и занятых столов там оказалось 4. Я приметил супружескую пару, приехавшую накануне. Остальные столы занимали пожилые мужчины в костюмах и при галстуках. Насколько было видно издалека, все одинаковой стати и примерно одних лет. Собрание общества, скажем, адвокатов или врачей. Впервые в этой гостинице я вижу группу туристов. Но кем бы они ни были, благодаря им в столовую вернулось прежнее оживление. Я сел, как и в прошлый раз, за столик у окна и, прежде чем изучать меню, заказал порцию скотча. От него моя голова начала постепенно отходить. Куски памяти постепенно возвращались в прежние ячейки. 3 дня беспрерывно лил дождь. С утра я съел лишь тарелку омлета. В библиотеке встретился с девушкой. Разбились очки. Допив виски, я бегло посмотрел меню и заказал суп, салат и рыбу. Аппетита по-прежнему не было, но одна тарелка омлета за весь день — тоже не дело. Покончив с заказом, я перебил холодной водой оставшийся во рту привкус виски и еще раз окинул взглядом столовую. Девушки не было. Я вздохнул с некоторым облегчением, но вместе с тем и расстроился. Я и сам не знал, хотел бы с ней новой встречи или нет. Мне было все равно. Потом я задумался об оставленной в Токио подруге. Попытался высчитать, сколько лет мы с ней были вместе. Оказалось, 2 года и 3 месяца. Мне показалось, что 2 года и 3 месяца – не лучшая комбинация цифр. Если хорошенько подумать, может оказаться, что наша связь длилась на 3 месяца дольше необходимого. Но подруга мне нравилась, и причины для разрыва, по крайней мере, у меня не было. Возможно, она захочет расстаться. Пожалуй, она так и скажет. А что ей тогда отвечу я? Что, так и сказать, ты мне нравишься, и у меня нет причин расставаться с тобой? Нет, звучит явно по-дурацки. Что бы ни нравилось мне, никакого смысла в этом нет. Мне нравится кашемировый свитер, купленный на прошлое Рождество. Нравится пить неразбавленным дорогое виски. Нравятся комнаты с 4-метровыми потолками и просторными кроватями. Нравятся старые пластинки Джимми Нуна. В общем, только и всего. Но у меня нет ни одной причины удерживать женщину. Стало тоскливо от одной мысли, что, расставшись с нынешней подругой, я начну искать новую. И все начнется сначала. Я вздохнул и решил больше не думать ни о чем. Сколько ни думай, чему быть, того не миновать. Вечерело. Под окном темным полотном расстилалось море. Облака почти исчезли, и луна освещала песчаное взморье и белые барашки волн. На рейде виднелось желтое пятнышко парохода. Породистые мужчины наливали друг другу вино, вели светские беседы, громко смеялись. Я в одиночестве молча доедал рыбу. Когда закончил, от рыбы остались лишь голова и хвост. Сливочный соус я промокнул хлебом и съел без остатка. Затем отрезал ножом голову от костей. На очистившуюся тарелку аккуратно выложил рыбью голову и кости. Смысла никакого. Просто хотелось так сделать. Вскоре тарелки унесли и подали кофе. Когда я открыл дверь номера, на пол упал клочок бумаги. Поддерживая дверь плечом, я наклонился за ним. На гостиничном листке травяного цвета шариковой ручкой были выведены мелкие иероглифы. Я закрыл дверь, сел на диван, закурил и принялся читать. «Извините за мое поведение днем. Дождь перестал. Не хотите прогуляться, чтобы развеять скуку? Жду вас в 9 около бассейна». Выпив стакан воды, я перечитал записку. Текст тот же. «Бассейн? Я хорошо знал этот бассейн. Он располагался на холме за гостиницей. Сам я в нем не плавал, но несколько раз видеть приходилось. Широкий, с 3 сторон окружен стеной деревьев, с 4-й открывается вид на море. И, насколько я знаю, это место совсем не подходит для прогулок. Для такого куда лучше прекрасные тропинки вдоль моря. Часы показывали 9:20. Хотя что тут ломать голову? Кто-то хочет со мной встретиться, почему бы и нет?» И если учесть, что место встречи бассейн, это не просто так. Завтра меня здесь уже не будет. Я позвонил портье и, сославшись на дела, отменил последний день проживания. Проблем никаких не возникло. Затем вынул из гардероба и выдвижных ящиков одежду, аккуратно все свернул и уложил в чемодан. Без книг, взятых с расчетом оставить их здесь, кучка вещей заметно сократилась. 8:40. Я спустился на лифте в вестибюль, вышел на улицу. Стояла тихая ночь. Кроме шума волн, ничего не слышно. Дул сырой юго-западный ветер. Оглянувшись на здание, я увидел, что в некоторых комнатах горит желтый свет. Я закатал рукава, сунул руки в карманы и побрел к дальнему холму по пологому склону, выложенному мелкой галькой. По обеим сторонам дороги тянулись низкие кустики. По небу разбрасывали свои молодые свежие листья огромные дельквы. Слева, за углом парника, есть каменная лестница. Длинная и крутая. Стоит преодолеть 30 ступеней, и окажешься на вершине холма с бассейном. 8:50, девушки еще нет. Я глубоко вздохнул, раскрыл опиравшийся на стену шезлонг, проверил, не мокро ли, и после этого сел. Фонари бассейна не горели, но от ртутных ламп и лунного света темно не было. В бассейне имелись трамплин, вышка спасателя, раздевалки, автомат с соками, для загорающих – газончик. Сбоку от вышки лежали разграничительные поплавки дорожек и плавательные доски. Сезон еще не начался, поэтому бассейн наполнили водой не полностью. Может, у них сейчас какая-нибудь техническая проверка? Смешанный лунный и ртутный свет окрашивал водную гладь в загадочные оттенки. Посередине плавали труп мотылька и лист дельквы. Ни жарко, ни холодно. Легкий ветерок едва шевелил листья деревьев. Изрядно впитавшие дождевую влагу деревья расточали свой зеленый аромат по всей округе. Действительно, приятная ночь. Опустив спинку шезлонга почти до упора, я лежал лицом вверх и, глядя на луну, курил. Она пришла в 10 минут 10-го. В белых сандалиях и плотно прилегавшем к телу платье без рукавов. Платье синее, с сероватым отливом, было украшено узором из розовых линий, которых издалека совсем не разглядишь. Она появилась из-за деревьев с другой стороны. Я же присматривался лишь ко входу и не сразу заметил ее появление. Она медленно шагала вдоль бассейна ко мне. «Извините», — сказала она, — «я пришла намного раньше, но пока гуляла по округе, сбилась с пути. К тому же порвала колготки». Она, как и я, разложила шезлонг и уселась перпендикулярно, ногами ко мне. Где-то по икрам на колготках бежала продольная стрелка длиной 4 сантиметра. Стоило девушке нагнуться, из глубины выреза платья сверкнула белым грудь. «Вы тоже меня простите», — извинился я. Говорил без злого умысла. «А, вы о том разговоре? Да ладно уже об этом. Забудем. Дело-то пустячное», — сказала она, развернула руки ладонями вверх и положила на колени. «Какая прекрасная сегодня ночь». «Точно. Мне нравится безлюдный бассейн. Тишина, все остановилось, все выглядит как-то неорганически. А вам?» Я осмотрел на рябь, шедшую по воде. «Так-то оно так, только напоминает мертвеца. Может, конечно, из-за лунного света». «Вам приходилось видеть мертвеца?» «Да, приходилось. Утопленника». «Ну и как?» «Как непопулярный бассейн». Она засмеялась. В уголках глаз пробежали морщинки. «Правда, видел очень давно, в детстве. Его выбросило волной на морской берег. Для утопленника вполне симпатичный мертвец». Она подровняла пальцами пробор. Видимо, только что принимала ванну. Волосы пахли шампунем. Я поднял спинку шезлонга до ее уровня. «Послушайте, вы когда-нибудь держали собаку?» Я слегка удивился и заглянул ей в лицо, затем вернулся взглядом к бассейну и ответил. «Нет, не держал». «Что, ни разу?» «Ни разу». «Не любите собак?» «Хлопотно. С ними же нужно гулять, играть, готовить им еду. А так я против них ничего не имею. Просто хлопотно». «Не любите хлопоты?» «Вот именно такого рода нет». Она о чем-то задумалась. Я тоже молчал. Лист дельквы, подгоняемый ветром, продолжал свой путь по воде. «А я когда-то держала мальтийскую баллонку», — сказала она. «Мальчика. В детстве. Попросила отца. Вот он и купил. Я была единственным ребенком в семье, росла молчаливой и замкнутой. Хотелось с кем-то поиграть. А у вас есть братья, сестры? «Старший брат». «Как это, наверное, прекрасно, иметь брата». «Да как сказать, в последний раз мы виделись 7 лет назад». Она откуда-то вынула сигарету и закурила. Затем продолжала. «Как бы там ни было, вся забота о пёсике легла на мои плечи. И это 8 лет. Кормила его, убирала какашки, водила на прогулку, на прививки, посыпала пудрой от блох и прочее, прочее. Спали на одной кровати, вместе принимали ванну и прожили так 8 лет. Очень хорошо ладили. Я понимала его мысли, он мои. Например, уходя утром, я говорю: «Сегодня куплю тебе мороженое», а вечером он встречал меня 100 метров от дома. Затем... «Собака ест мороженое?» — уточнил я. «Да, конечно, это же мороженое». «А, ну да». «Когда мне было грустно, когда я падала духом, он всегда меня утешал, показывал все, что умеет делать. Понимаете, да? Мы так прекрасно ладили, были очень-очень дружны. Поэтому, когда через 8 лет мой мальчик умер, я не знала, что мне делать, как жить дальше. Думаю, то же самое можно сказать о собаке. Если бы ситуация была противоположной, и я умерла бы раньше, ему было бы так же». «А чего умер?» «Закупорка кишечника. Набился комками шерсти. Вздулся живот. Он отощал. А потом умер. Мучился 3 суток». «Показывали его ветеринару?» «Да, конечно, но уже было поздно. Когда я это поняла, принесла его домой. Он умер у меня на руках. Умирая, смотрел мне в глаза, и когда умер, тоже смотрел». Она согнула на коленях руки, словно нежно обнимала невидимую собаку. Через 4 часа начал застывать. Из тела постепенно уходило последнее тепло, и в конце он отвердел, как камень. Все закончилось. Она некоторое время молчала, глядя на свои руки. Не зная, чем закончится рассказ, я ждал, по-прежнему разглядывая водную гладь бассейна. «Похоронить трупик я решила в саду», — продолжала она, — «под кустарником в углу. Отец вырыл яму. Было это майской ночью. Неглубокую такую, 70 сантиметров. Я обернула его в свой самый любимый свитер и положила в деревянную коробку. Кажется, из-под виски. Еще положила разные вещи. Нашу с ним общую фотографию, собачью еду, свой платок, его любимый мячик, прядь моих волос и еще банковскую книжку». «Банковскую книжку?» «Да, сберегательную книжку банка. Там были все мои детские накопления. Пожалуй, 1030 йен. Когда собака умерла, было так невыносимо, что мне казалось, будто ни деньги, ни все остальное мне больше не понадобится. Поэтому я зарыла их в землю. Хотела так утвердиться в собственном горе. В крематории, пожалуй, сожгла бы вместе с гробиком. Мне так было бы лучше». Кончиками пальцев она почесала край глаза. «Так я прожила первый год. Мне было очень грустно. Казалось, в сердце никак не хочет затягиваться широкая дыра. Но как-то, выходит, прожила. И это понятно. Никто ведь не кончает с собой из-за смерти любимой собаки. В конечном итоге для меня тот период стал неким поворотным моментом. В общем, как бы это лучше сказать, сидевшая сиднем дома нелюдимая Бука открыла глаза на внешний мир. Я сама стала постепенно понимать, что дальше так жить нельзя. Поэтому смерть собаки, если задуматься уже сейчас, в каком-то смысле можно назвать событием символическим». Я растянулся в шезлонге и смотрел в небо. Виднелось несколько звезд. Погода завтра обещала быть хорошей. «Вам как, все это слушать не скучно? Давным-давно в некотором царстве жила одна нелюдимая Бука и так далее». «Да нет, не скучно. Только пиво бы». Она засмеялась и повернула ко мне голову, лежавшую на спинке шезлонга. Между нами было 20 сантиметров. При каждом ее вдохе, вверх-вниз, отбрасывая красивую тень, ходили груди. Я опять смотрел на бассейн, а она некоторое время молча смотрела на меня. «Во всяком случае, так я постепенно адаптировалась к внешнему миру. Конечно, не все получалось с самого начала, но постепенно нашлись друзья, стало не так тяжко ходить в школу. Правда, произошло все это благодаря смерти собаки, или же в конечном итоге так все равно стало бы, останься он в живых, я не знаю. Думала об этом несколько раз, но так и не разобралась. И вот в 17 лет произошла одна неприятная для меня история. Если рассказывать подробно, уйдет много времени. История касалась моей лучшей подруги. Короче говоря, ее отец где-то что-то совершил, лишился работы и больше не мог платить за обучение дочери. Она мне все рассказала. Наша школа, женский лицей, действительно была из дорогих. К тому же, вы понимаете, если в женской частной школе ученица признается тебе в чем-либо банальным, ах, вон оно что, не отделаешься. Но даже не поэтому. Я действительно переживала за нее и хотела хоть чем-то помочь. Но денег нет. Как вы думаете, что я сделала? Выкопали банковскую книжку. Она пожала плечами. Ничего другого не оставалось. Я сама долго колебалась. Но чем больше думала, тем сильнее убеждалась, что просто обязана так поступить. Разве не так? С одной стороны, подруга, которой нужна помощь, с другой — мертвая собака. Мертвому псу деньги не нужны. А как поступили бы вы? Я не знал. У меня не было ни нуждающегося в деньгах друга, ни мертвого пса. «Не знаю», — сказал я. «И что? Вы пошли туда одна?» «Да, одна, и все делала сама. Родителям же не признаешься. Они даже не знали, что у меня была банковская книжка, поэтому прежде чем объяснять им причину нынешнюю, пришлось бы рассказывать, зачем похоронила деньги. Понимаете?» «Понимаю», — ответил я. «Пока родителей не было дома, я взяла из сарая лопату и отправилась копать в одиночестве. Видимо, потому что накануне прошел дождь, земля оказалась мягкой, и времени много не потребовалось. На все про все ушло минут 15. Лопата стукнулась о деревянную коробку. Та сохранилась лучше, чем я представляла. Такое ощущение, будто ее опустили в землю неделю назад. Хотя самой мне казалось, что с тех пор минула целая вечность. Дерево было на удивление белым, будто попало в землю совсем недавно. Я думала, что через год оно должно почернеть, поэтому несколько удивилась. Странно, да? В принципе, какая разница, но такой пустяк будешь помнить всегда. Затем я принесла гвоздодер и открыла крышку. Я ждал продолжения, но его не было. Девушка молчала, чуть выдвинув вперед подбородок. «А что было дальше?» — спросил я. Открыла крышку, вынула книжку, закрыла крышку, закопала яму, — сказала она и опять замолчала. Некоторое время висела томительная тишина. «Ну и как вам это все показалось?» Тусклый и пасмурный июньский день. Иногда накрапывал дождь. И в доме, и в саду было очень тихо. Едва пробило три, но казалось, будто уже вечер. Лучи света короткие, рассеянные, видимость плохая. Помню, пока вынимала гвозди, в доме раздался телефонный звонок. Он звонил, казалось, бесконечно, раз 20. Целых 20 звонков. Как будто звонили тому, кто медленно идет по длинному коридору. Появится из-за какого-то угла, а потом за каким-то опять исчезнет. Тишина. Когда я открыла крышку, увидела мордочку песика. Не увидеть ее я не могла. Свитер, в который я его заворачивала, съехал, и выступали передние лапы и мордочка. Он лежал на боку, поэтому я увидела нос, зубы и ухо. А еще фотографии, теннисный мячик, волосы. Вот такие дела. Тишина. В тот момент я больше всего удивилась, что мне совсем не страшно. Не знаю почему, но я ни капельки не боялась. Может, было бы легче, если бы я хоть немного боялась. Пусть даже не страх, пусть была бы горечь, какая-то тяжесть, но не было ничего. Никаких чувств. Будто сходила за почтой и вернулась. Примерно так. Я даже не уверена, что сделала это сама. Потому что отчетливо помню очень многое, вероятно. И только запах остался навсегда. Запах? Банковская книжка пропиталась запахом. Как бы это правильно сказать? Ну, в общем, запах, понимаете? Запах. Берешь книжку, и он переносится на руки. Сколько потом их не мой, запах не сходит. Сколько не мой, бесполезно. Кажется, пропитывает до самых костей. Даже сейчас. Вот ведь все то же самое. Она подняла правую руку на уровень глаз и поднесла ее к лунному свету. «В конечном итоге», — продолжила она, — «все оказалось бесполезным. Совсем не пригодилось. В банковскую книжку так впитался запах, что я не понесла ее в банк, а просто сожгла. Вот и все». Я глубоко вздохнул, не зная, что ей сказать. Мы вместе помолчали, глядя каждый в свою сторону. «А что стало с подругой?» «Школу она не бросила». Оказалось, что с деньгами у них не так все и плохо. Девушки, они такие, излишне драматизируют обстоятельства. Дурацкая, в общем, история. Она опять закурила и посмотрела на меня. «Давайте больше не будем об этом. Вы первый, кому я рассказала. Надеюсь, что и последний. Не стоит она того, чтобы о ней знали люди». «Хоть как-то полегчало?» «Да», — улыбнулась она, — «как камень с души упал». Я долго сомневался, хотел заговорить об этом деле, но сдержался. И опять задумался. Давно я так не сомневался. Все это время я постукивал костяшками пальцев по ручке шезлонга. Хотел закурить, но пачка оказалась пустой. Девушка, поставив локоть на ручку, смотрела куда-то вдаль. «У меня есть одна просьба», — решившись, начал я. «Если я обижу этим, то сразу извиняюсь. Тогда забудьте об этом». «Не знаю, как сказать, просто мне кажется, что лучше сделать так. Извините, но я не знаю, как это правильно сказать». Она продолжала смотреть на меня, не снимая локоть с ручки. «Хорошо, попробуйте, спросите. Если мне это не понравится, забуду сразу. Только и вы тогда забудете, идет?» Я кивнул. «Можно мне понюхать вашу руку?» Она смотрела на меня рассеянно, оставив локоть на прежнем месте, затем на несколько секунд закрыла глаза и почесала бровь. «Хорошо, пожалуйста». Она убрала подбородок с руки и протянула ее мне. Я взял ее руку, развернув ладонью к себе, как это делают хироманты. Рука ее была полностью расслаблена. Длинные пальцы чуть загибались внутрь. Положив свою руку на ее, я вспомнил отрочество. Затем нагнулся и на мгновение поднес к ее руке нос. Пахло гостиничным мылом. Некоторое время я как бы проверял тяжесть руки, после чего положил ее обратно девушке на колено. «Ну и как?» — поинтересовалась она. «Только запах мыла». Расставшись с ней, я вернулся в номер и еще раз позвонил подруге. Она не отвечала. Только сигнал вызова продолжал ныть в моей руке. Все это уже было. Но мне все равно. Я продолжал звонить в звонок за несколько сот миль отсюда. Теперь я отчетливо чувствовал, что она сидит рядом с телефоном, она точно там. После 25-й попытки я положил трубку. Ночной ветер покачивал тонкие шторы на окнах. Шумел прибой. Я опять взял трубку и еще раз медленно набрал номер. Харуки Мураками. Ее песик в земле. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.